Предисловие. О чем эта книга? Это путеводитель по памятным литературным местам центральной части Москвы, ограниченной Садовым кольцом. Работа не претендует на историко-литературное обобщение. Она всецело построена на краеведческом материале, опираясь на который, мы стремились показать, какой вклад внесла Москва в развитие отечественной литературы. В книге рассказано о той роли, которую играла Москва в жизни известных поэтов и писателей, об их связи с конкретной литературной средой. Другая важнейшая тема – Москва в творчестве русских и советских литераторов. Наша столица постоянно была для русских писателей источником, питающим творческую жизнь, дающим вдохновение. Она была городом, где их силы сплачивались и крепли в спорах и идейной борьбе. В наши дни велико значение Москвы в жизни многонациональной советской литературы. В книге приведены адреса домов, связанных с именами писателей. Конечно, лаконичное название адреса – это лишь формальное напоминание о том, что здесь жили, творили, встречались, обменивались мнениями. В небольшой книге мы не в состоянии раскрыть каждый адрес. Пребывание писателя по любому из них – сюжет для самостоятельной новеллы, рассказа или даже повести. Изменились облик зданий, колорит улиц, настрой и ритм жизни города. А нас все влекут к себе дома, где были написаны фрагменты «Горе от ума» или повесть «Степь», роман «Как закалялась сталь» или поэма «Хорошо». Сила притяжения памятных мест безгранична. Завораживают понятия «дом, где жил Пушкин» или даже место, где стоял дом, в котором родился Лермонтов. Каждый из нас бывает взволнован, когда, например, оказавшись на Арбатской площади, вспомнит, что это ведь та самая, хотя и почти до неузнаваемости изменившаяся площадь, на которой герой романа «Война и мир» Пьер Безухов увидел комету 1812 года, сулившую большие несчастья. Мы хотели напомнить о памятных литературных местах, не беря на себя смелость полностью исчерпать их список. Различны были истоки любви литераторов к Москве. Для Пушкина, Лермонтова, Достоевского она была родиной, а для Чехова, родившегося в Таганроге, и впервые приехавшего в древнюю столицу 17-летним юношей, сила ее духовного воздействия была столь значительной, что его девизом стали слова «Я навсегда москвич». В творчестве одних писателей, например, Чехова-Гелеровского, образ Москвы отразился многогранно, и этих писателей называют московскими. Однако известны другие примеры, когда и не московские писатели, Достоевский, Блок, неоднократно обращались к великому городу в своем творчестве. Москва – сердце нашей страны. Мы воспринимаем ее как символ Родины. Многие литераторы писали о Москве, о своем стремлении проникновенно, образно и ярко запечатлеть окружающее, сказал советский поэт Владимир Соколов. «Как я хочу, чтоб строчки эти забыли, что они слова, а стали небо, крыши, ветер, сырых бульваров дерева». Из рассеянных в произведениях разных авторов зарисовок и создается литературный портрет Москвы. Отношение литераторов к Москве запечатлелось не только в художественных произведениях, но и в мемуарах, в эпистолярном наследии, в дневниковых заметках. Облик города динамичен, разнолик. Шли годы, сменяли друг друга поколения, и каждое по-своему воспринимало то, что было сказано о Москве несколько десятилетий назад, давало свою интерпретацию этим картинам. Мы стремились найти материал, который помог бы показать Москву такой, какой ее видели литераторы в разные эпохи. Порой сложно в живом пульсирующем теле современного города обнаружить приметы далекого или недавнего прошлого, но слово писателей позволило это сделать. Мы обратились не только к тем адресам, по которым жили творцы литературных произведений, но и к тем, с которыми связаны созданные их воображением герои. В книге условно намечены 4 района, находящиеся в пределах Садового кольца. Первый – Кремль и Красная площадь. Второй – часть города, примыкающая к Кремлю и Красной площади и ограниченная с одной стороны улицей Герцена, с другой – Заяузьем, разделенной на 2 неравные части главной улицы города – улицы Горького. Третий район – между улицей Герцена и Метростроевской, сердцевиной которого является Арбат. И четвертый – за Москворечье. 4 региона, о праве каждого из которых на самостоятельность литературного образа, вероятно, можно спорить. Но мы стремились определить их с историко-литературной точки зрения, находя тому подтверждение в художественной литературе. Ведь за конкретными понятиями Арбатские переулки, Замоскворецкие дворы, Сретенские переулки, район Трубной площади и так далее стоят знакомые нам литературные образы. Термины «литературный Арбат», «литературное Замоскворечье» – понятия не категоричные, но имеющие право на существование. Упомянутые районы в известной степени совпадают с заповедными зонами, в которых особенно интенсивно сгруппированы московские историко-архитектурные памятники. Мы намеренно не выходим в нашей работе за пределы Садового кольца, так как литературное прошлое мест, лежащих за ним, предмет особого рассмотрения. Русские писатели и поэты давали глубокие и точные характеристики этих районов Москвы или их частей. Известно, предметом какого пристального внимания наших литераторов на протяжении многих десятилетий являлись Кремль и Красная площадь. Этому в книге посвящена глава «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Во второй главе «Каждый камень твой, заветное предание поколений» рассказано о памятных литературных местах, сгруппированных подле комплекса старых зданий университета, Московской консерватории, а также улиц Горького, Петровки, Неглинной и Кузнецкого моста, где сосредоточены театры, концертные, выставочные залы и клубы творческих союзов. Сюда же мы относим кварталы, прилегающие к улицам Пушкинской, Кирова, Богдана Хмельницкого, Чернышевского, Бульварное кольцо от Тверского до Яузского бульвара, вплоть до Заяузья, составляющие большой регион, на территории которого находится множество улиц, носящих имена литераторов. Третья глава. Улицы узки у нас. Широка у нас летопись улиц, представляет собой описание памятных мест, находящихся в районе, композиционным и историческим ядром которого является Арбат. Замечательная литературная биография Замоскворечья, которому посвящена глава «Я знаю тебя, Замоскворечье». Надеемся, что правомерен смешанный историко-литературно-топографический принцип расположения материала, который избран в этой книге. Однако такая структура влечет за собой ряд особенностей в восприятии, ведь одни и те же писатели жили и бывали во всех четырех районах. Поэтому в каждой главе мы невольно возвращаемся к их именам и событиям, с ними связанным. Мы попытались систематизировать упоминания об основных памятных местах, прокомментировав связанные с ними явления литературной жизни, и были бы рады, если бы знакомство с ними обогатило представление читателя о Москве.